18. Более всего в дворцовых церемониалах мне не нравились отправления культов. Я долго не мог уяснить, в чем тут дело, пока не понял, что профессиональный интерес историка довольно глух, зато во весь голос говорит чутье Нилгана-телохранителя. Ларчик открывался довольно просто. Дорога к святилищам, похороненным в недрах Эйолудзуг, обычно пролегала узкими, слабо или вовсе никак не освещенными потайными лазами, которые ничего не стоит при минимальном желании и усилии обрушить, либо затопить. Всякий раз, идя с факелом в одной руке и мечом в другой впереди императора, я ощущал себя в западне. И не стрелы из-за поворота я боялся. При некотором везении можно было бы отразить ее, при полном отсутствии означенного везения принять в грудь и вернуться в землю теней. Но медленная смерть от удушья в наглухо обрубленном с обеих сторон каменном мешке меня отнюдь не прельщала. Наиболее естественным способом избегнуть угрозы было бы запретить императору вовсе посещать все эти жертвоприношения, камлания и прочие аллегорические действия. И, само собой разумеется, этого сделать я не мог. Такой запрет шел против всех правил эпохи. Он был равноценен добровольному отказу Луол-Руйгюнра I от престола. Вот и сейчас я брел, царапая макушку о низкие сырые своды и мысленно богохульствуя. В спину мне тяжко дышал солнцеликий, следом топотали мрачные эмбонглы, а уж в самом хвосте процессии влачилось прочее знать. «Случись что, зарежусь», — малодушничал я в своих мыслях. «Раньше всех, а они пусть как хотят. В другой раз возьму верховного жреца за бороду и погоню рядом вместо заложника». Под ногами хлюпало, с потолка за шиворот прыгали ледяные капли, и мне чудилось, что это маленькие, но предельно ядовитые паучки. Будь это правдой, не смертоносного укуса я страшился, а позорно изнывал от отвращения. Но и на сей раз никто не почел за благо привалить нас камнями. Все обошлось. Император бесцеремонно отпихнул меня, восстанавливая субординацию, и прошествовал на предусмотренное ритуалом место напротив алтаря. Я вдвинул меч за пояс. Здесь не полагалось осквернять ладони оружием. Полыхали факелы, треща и фыркая едким дымом. Голова чуточку плыла. В затхлый воздух подземелья явно подмешали какую-то наркотическую вонь. Это было святилище воды. Здесь возносились жертвы богу Йогелджу, владыке океана, хозяину всех рек, озер и иных водоемов, едва ли не дождевых луж, покровителю мореплавателей. Если верить мифам, Йогелдж не был антропоморфен. В этом смысле фантазии у Зигган оказалось больше, чем у наших тарелочников, которые за всю историю своего культа так и не измыслили ничего умнее, как раскрашивать своих пришлых человекообразных идолов во все цвета радуги. Я попал сюда впервые. Посреди пещеры, матово-черной линзой, недвижно лежало озеро. В пляшущих отсветах факелов казалось, что оно дышит, словно гигантский слизень, задремав, выставил на всеобщее обозрение свой бок. Алтарь торчал из озера, будто сломанный зуб. По берегам, в два ряда, замерли факельщики в черных балахонах. Где-то по темным углам попукивали невидимые трубы. Дзеолгуадз, голый по пояс, размалеванный охрой и белилами, сидел на каменном полу и остекленело таращился в угольные непроницаемые воды. Что он там хотел увидеть? Или уже видел? Вокруг жреца на медных блюдах нервно вспыхивали зеленые огоньки. Над ними восходили струи пахучего белого дыма. Наверное, если долго смотреть в эту мертвенную гладь, да еще перед тем изрядно нанюхаться, то бог весь что примерещится. Факельщики негромко заухали сначала в разнобой, но с каждой минутой все слаженнее, находя и выстраивая общий ритм. Трубы подхватили эту варварскую мелодию, повели за собой. Забубнил огромный барабан, тоже невидимый. Император скинул с головы капюшон, его лицо обострилось, по-волчьи оскаленные зубы блестели. Здесь он не был властно попирающим твердь. Вообще никаких владык, одни рабы. Невольники ритма и звука, как у нас на концерте каких-нибудь долбежников и пузачесов, подумал я, сражаясь с прущими из недр подсознания темными инстинктами. Пока мне это удавалось. Все же не до конца еще обдуло ветрами язычества налет цивилизации. «Нет, братцы, меня вашим хард-роком не проймешь. Я на Deep Purple скормлен, на Black Sabbath споен. Я гастроли Pink Floyd пережил». Позади меня кто-то повалился ничком, заколотился башкой о камень. «Бонглы, где темнее, там и слабее. Защитнички, мать вашу, вот и доверяй вам после этого». Впрочем, в стане юруягов тоже наметилось прослабление. Некоторые уже пали на колени, мотая головами, как взнузданные. Солнцеликий вскинул над головой тощие руки, стиснул кулаки, словно угрожая кому-то. До меня явственно донесся скрежет его зубов. Над озером столбом поднималось зеленое свечение. Над алтарем дрожала невиданная черная радуга. Дзеул Гуат с волчком крутился на месте, выкрикивая заклинания, из которых я не мог разобрать ни слова. Факельщики вопили истошно и согласованно, как если бы ими кто-то дирижировал. Глубины озера озарились неясным далеким светом. И тут же ритм сбился, поломался, теперь все попросту орали, кто во что горазд. Биение моего сердца, которое все это время против моей воли следовало за барабанным буханьем, сорвалось в исступленное трепыхание. Мутная непреодолимая волна накатила на мозг. Сознание с сырым шипением погасло. Я тоже заорал.